Ты рассказала мне о том, что встречалась с двумя женщинами. А я сам видел тебя с ним, с Люком Муром, веселым прокаженным. Я видел тебя, Сид. Гарри, вы были там вдвоем. Гарри, что? Это не то, что ты думаешь. Он хочет купить компанию. Поэтому я встречалась с ним. Я не могла тебе прямо сказать, потому что знала, что ты именно так и отреагируешь. Впервые с того момента, как я вошел в дом, я посмотрел жене прямо в глаза. И что ты сказала ему? Я сказала то, что говорила и раньше Гарри. Мы смотрели друг на друга. Я ему сказала «нет». Что еще он собирался купить? Лучше не говори. Я сам могу догадаться, черт возьми. Я хотел пройти мимо нее, но она схватила меня за руку. Мне никто больше не нужен. Понял? Пора бы тебе уже знать об этом. Никто мне не нужен, Гарри. Никогда не был нужен. Но ты способен растоптать любовь, как какую-нибудь вещь. Так что ты... либо прекратишь так себя вести, либо... Либо что? Либо я не знаю, что будет с нами. Она прикоснулась к моему лицу и тут заметила фотографию, которую я держал в руке. Она кивнула на нее. Это Пэт? А тебе не все равно? Гарри, ты несправедлив. Она опустила руку. «Если я не люблю твоего сына точно так же, как и ты, то это не значит, что я тебя предаю». Этим она меня проняла. Эймон сорвался. Возможно, это стало результатом грубой работы Эвелина Бланта. Журналист применил старый прием наемных писак. Перед Эймоном он разыграл лучшего друга, а потом публично распял его в печати, написав статью «Не смешно» на 10 машинописных страниц, в которой объяснил своим читателям, почему Эймон им совершенно не интересен и что он совсем ничего собой не представляет. Фотографии, однако, были хорошими. Темноволосый Эймон стоял на ветру с развивающимися волосами. Его привлекательная внешность казалась частью окружающего ирландского пейзажа. Фотографии хорошо передавали его угрюмость и печаль. А может, его довел известный шеф-повар. Первым заданием Эймона в передаче «Грешный мир» было взять интервью у Вилли Хискока, симпатичного повара из Северной Англии. Тот на протяжении всего эпизода с английским завтраком беспардонно рекламировал свою новую книгу «Еще раз прямо в глотку, красавчик», которая являлась продолжением его бестселлера «Прямо в глотку, красавчик». Эймону всегда претила такая наглая самореклама, но если в «Фиш по пятницам» ему удавалось счастливо опускать подобные вещи, то теперь он ничего не мог поделать. А может, это была группа ребят, которые довели его до срыва. Гермиона Гейтс никогда не скрывала факта, что она является фанаткой группы Let's Unlimited, состоящей из 5 красивых молодых бритоголовых парней, которые, конечно, могли взять несколько нот, но пропеть мелодию им уже было не под силу. Они же выполняли серию танцевальных па, которые походили на упражнения со сниженной нагрузкой для больных артритом. На студийном мониторе отчетливо промелькнули трусики Гермионы, которая в восторге порхала под исполнение песни «Наша клевая любовь всегда жива» в трактовке «Let's Unlimited». Тот же монитор показал Эймона, любимые альбомы «Never Minds», «Nirvana», «Physical Graffiti», «Led Zeppelin», который поглядывал на часы. И тем не менее, возможно, Эймон все еще вел бы грешный мир и по сей день,